Глава 41. Пендергаст сидел на обрамленном ажурными чугунными перилами балконе Чандлер-хауса, что тянулся вдоль всего второго этажа. Внизу сновали по тротуару группы туристов. От невидимого с балкона оживленного потока машин поднимался шум, временами сопровождаемый гудками клаксонов и скрипом тормозов. Круглый столик, за которым сидел Пендергаст, как и перила, тоже был сделан из чугуна. На нем, рядом со свежим номером медицинского журнала «Новой Англии», стояла бутылка кальвадоса и три бокала. Два из них были пусты. Неподвижный, как у статуи, взгляд агента был устремлен куда-то вдаль. Больше никого на балконе не было. Пендергаст снял номер из нескольких комнат, и если бы даже кто-нибудь появился на своей части балкона, то никак не смог бы потревожить его недопустимо близким присутствием. Дверь со скрипом отворилась, и на балконе появилась Констанс. «Бонжур», — сказал Пендергаст. «Подкинуть свои три су к твоим размышлениям?» — спросила она, садясь рядом с ним. «Я разглядывал Кьяроскуру, что огни отеля создают на нашем балконе. Эффект напоминает мне кружевные салфетки, которые мы вырезали в детстве». Пендергаст встал, налил ей порцию кальвадоса и взял свой бокал. «Не сомневаюсь, что ты горишь желанием услышать, чем закончилась моя вторая беседа с «Гранд Дам» с верхнего этажа», — произнесла Констанс, беря свой. «Больше всего на свете. Я провела с ней не один час, но не могу поручиться за ценность полученных сведений, разве что для заполнения пробелов в нарисованном тобой триптихе». «Ты льстишь мне, дорогая? Моя мысленная схема саванны и ее преступлений в лучшем случае диптих». Констанс отпила немного кальвадоса. «Как я уже говорила, Фрост — весьма необычная женщина, но она явно не кровососущий паразит, как убеждены некоторые из служащих отеля. Она напустила на себя зловещий вид, чтобы ее оставили в покое. Должно быть, в молодые годы Фрост казалась постояльцем и прислуги стихийным бедствием, но и теперь она не настолько одряхлела, как хочет показать, и ум ее остался тонким. Она не утратила ни крупицы воспоминаний. Ее познания глубоки». Констанс на мгновение замолчала. «Во время второй нашей встречи она каким-то образом интуитивно поняла, что я старше, чем можно предположить по моей внешности». Брови Пендергаста взлетели вверх. «Как она к этому пришла?» Констанс никак не решалась ответить. «Алоизий, она сказала мне, что...» Констанс запнулась и резко покачала головой, чуть растрепав коротко стриженные волосы. «Это несущественно, честное слово. Поговорим об этом позже, в свободное время». «Ты рассказала ей свою историю?» «Необходимый минимум, чтобы вызвать ее на откровенность. Но она все равно отказалась посвятить меня в подробности своей жизни до саванны. Могу только утверждать, что Фрост весьма сведуща в литературе, философии, истории и науке. Она очень огорчена смертью Эллерби, сердита на него за непослушание, но при этом, вероятно, ощущает свою ответственность». «За что именно?» — пробормотал Пендергаст. «Пока не ясно. Я могу только предполагать». По улице внизу прогрохотал большой фургон, и чугунные перила балкона слегка задрожали. «Сделай одолжение, предположи». «Хорошо, только, пожалуйста, не порицай мою логику и не требуй подтверждений». «Я никогда не позволил бы себе такой назойливости». Констанс сдержала улыбку, вглядываясь в темноту Чатем-сквер. «По сути, у меня три соображения. Первое. Хотя Фрост прибыла в саванну с большими деньгами, происходит она не из богатой семьи. Я убеждена, что ее детство было счастливым, но бедным. Второе. Как бы ни скорбела она об ушедшем Эллерби, мы не касались вопроса, насколько близкими были их отношения. Но я уловила еще более глубокую эмоциональную связь с кем-то другим, из далекого прошлого. Много лет назад Фрост потеряла или бросила кого-то, и теперь, в старости, горько сожалеет об этом. И третье. Я чувствую, что она несет бремя вины, которое проявляется в печали и страхе». «Вины за смерть Эллерби?» «Нет, за то, что она сделала задолго до этого. Эта боль остается ее спутницей все эти годы и становится все острее». Пендергаст задумчиво отпил из бокала. «Очень интересно, Констанс». Она опять засомневалась, рассказывать ли дальше. «И еще одно». Он опустил бокал. «У Фрост есть одна книга, очень потрепанная, которую она держит при себе почти постоянно. Разумеется, меня это заинтересовало. Я воспользовалась случаем и изучила ее». Пендергаст подался вперед. «И?» «Это была антология «Спун-Ривер». «Эдгара Ли Мастерса?» Пендергаст откинулся назад, заметно разочарованный. «Понимаю, это отнюдь не кантос Эзры Паунда. Но поэзию можно любить больше за высказываемые ею чувства, чем за ее качество». Пендергаст махнул рукой, признавая ее правоту. «Как бы то ни было, — продолжала Констанс, — на первой странице я обнаружила посвящение, которое, как мне кажется, должно тебя заинтересовать. Оно взято не из самой книги. Вот что там написано. А.Р. от З.К. Для меня ты всегда будешь тем великим социальным кочевником, рыщущим на задворках послушного, напуганного порядка. Берри Пэтч. 22.04.72». Пендергаст попросил Констанс повторить посвящение. «И кто автор этого высказывания?» — спросил он. «Мне оно незнакомо». «Я погуглила и нашла его у французского философа Мишеля Фуко, но оно немного изменено. В оригинале звучало так. Лиризм маргинальности может черпать вдохновение в образе человека вне закона, великого социального кочевника, рыщущего на задворках послушного, напуганного порядка». Пендергаст подтянул к себе бутылку кальвадоса и начал медленно поворачивать ее, круг за кругом, погруженный в раздумья. «Как ты полагаешь, что это означает?» — наконец спросил он. «Я полагаю, что А.Р. — преступник и успешный». Он поставил бутылку на стол. «И кто же это?» Констанс тихо, мягко рассмеялась. «Готова держать пари, что А.Р. — это она, по крайней мере, для З.К.» Пендергаст оставил бутылку в покое. «Соглашусь, как и с тем, что она была преступницей». «И достойной восхищения преступницей, по крайней мере, для З.К.» «Верно. А теперь позволь рассказать тебе кое-что интересное. Недавно ты говорила, что не смогла отыскать следов ее существования до 1972 года. Это меня заинтриговало. Я прогулялся по лучшим базам данных ФБР и выяснил, что Фелисити Уинтроп Фрост умерла в 1956 году». Констанс приподняла брови. «Она умерла в 12-летнем возрасте и была похоронена на кладбище в Пуялаппе, пригороде Сиэтла». «Как странно», — сказала Констанс. «И что это означает?» «Очень просто. Наша хозяйка присвоила чужую личность. В те времена, когда администрация социального обеспечения еще не компьютеризировала свои записи, снабдив каждую смерть перекрестными ссылками, это было совсем несложно. Находишь покойника приблизительно твоего возраста, берешь номер его карты социального обеспечения и получаешь по ней водительские права на его или ее имя. После этого ты можешь заявить, что потерял свидетельство о рождении, и тебе выдадут дубликат. А дубликат поможет получить паспорт, счет в банке и любые другие официальные документы, какие только понадобятся». «Так вот почему я не нашла ничего о ней до 1972 года». «Именно так. В этом году она присвоила чужое имя и тогда же получила книгу. Вероятно, это был прощальный подарок, когда она решила покончить с прежней жизнью и стать другим человеком». Он помолчал и добавил. «Отличная работа, Констанс. Поздравляю тебя. Ты сам внес основной вклад. Ты нарядила елку, а я только прикрепил звезду. Но я все еще не уверена, сможет ли эта информация помочь нашему расследованию». «Информация подобна электричеству. Она обеспечивает свет, позволяющий нам увидеть дорогу вперед». «Кто это сказал?» — спросила Констанс. «Я». Констанс допила кальвадос, поставила бокал на стол, отодвинула стул и поднялась. «Тогда, если не возражаешь, я полежу час-другой в своей ванне с когтистыми ножками. Пендергаст встал, не говоря ни слова, привлек ее к себе и поцеловал на ночь. Когда их губы разъединились, она на мгновение замерла в нерешительности, а затем снова прильнула к нему, обвив его шею руками. Их губы снова встретились, в этот раз на более продолжительное время. Наконец Пендергаст очень мягко высвободился из ее объятий. Констанс разомкнула руки и отступила назад. «Значит, все так, как я и думала», — сказала она необычно тихим и сухим голосом. «Дорогая моя Констанс», — начал Пендергаст, но она прижала палец к его губам. «Прошу тебя, Алоизий, не говори больше ничего». Она слабо улыбнулась, тем же самым пальцем откинула с лба непослушную прядь волос цвета красного дерева и вышла через французские двери. Пендергаст сел на место, и взгляд его снова устремился вдаль. Просидел неподвижно 5 минут, потом 10. В конце концов он с озабоченным вздохом достал из кармана сотовый телефон, активировал браузер и занялся поиском.